Как оптимизировать собственный инвестиционный портфель? Если вы обладатель инвестиционного портфеля, даже если его стоимость оценивается не более чем в 10 тысяч долларов, вам целесообразно получить консультацию у финансовых экспертов. Рынок коварен, поэтому эксперты, хотя и не волшебники, могут намного выгоднее, чем вы, распорядиться вашими финансами. Они целыми днями только тем и занимаются, что отслеживают тенденции рынка, поэтому им можно доверять. Множество безумцев, рассчитывая быстро заработать миллионы, очертя голову, бросились в только что возникший электронный бизнес. И где они сейчас? Большинство разорилось. Я считаю себя очень разумным и осмотрительным инвестором, доказательством чему являются заработанные мною миллиарды долларов. Но даже я не рискнул бы самостоятельно определять стратегию своего инвестиционного портфеля. Плата, которую берут за свои услуги финансовые эксперты, ничто в сравнении с теми деньгами, которые они могут для вас заработать. Поверьте мне, если вы удачно разместите свои деньги, они будут работать на вас. Не пытайтесь экономить на консультациях. От дешевых советов ваших денег не прибавится. Одни финансовые советники за свои услуги получают процент от прибыли, другие работают за почасовую плату. Но в любом случае сначала убедитесь, что кандидат честен и изначально хорошо представляет себе, какого рода услуги вы хотите от него получить. В поисках компетентного, честного, финансового советника я посоветовал бы вам обратиться к людям, которые живут в том же районе, что и вы, и, что очень важно, имеют тот же уровень доходов. Если вы уверены в собственных силах и хотите работать со своими средствами самостоятельно, постарайтесь свести к минимуму риски путем диверсификации инвестиционного портфеля. То есть не вкладывайте все средства в одно предприятие, объект недвижимости или акции одной компании. Если они разорятся или упадут в цене, вы потеряете все. Вероятно, я сам не настолько осмотрителен. Почти все мои средства инвестированы в недвижимость. Но у меня есть целая команда специалистов. Да и долгие годы работы в этой области помогают мне защищать свои средства от перепадов. Определение разумного баланса наличных средств, облигаций и акций в вашем портфеле не представит для вас особой сложности, если вы будете следовать формуле Эрика Сакера. Это финансовый гуру моей организации. Примем объем вашего инвестиционного портфеля за 100%. Ваш возраст – это процент ваших активов, которые должны содержаться в наличных средствах и облигациях. Разница между 100% и возрастом – это процент содержания акций. По мере увеличения вашего возраста будет меняться и соотношение. Количество наличных средств и облигаций будет увеличиваться, а количество акций, подверженных колебаниям рынка, уменьшаться. И это разумно, потому что рынок акций чувствительнее к рыночным колебаниям и рискованнее, чем рынок облигаций. Предположим, что вам 30 лет, и у вас есть 100 тысяч долларов. Следуя формуле Эрика, вам необходимо разделить ваши средства следующим образом. 70 тысяч долларов поместить в акции, а оставшиеся 30 тысяч в наличные средства и облигации. Каждый год, становясь старше, вы должны корректировать баланс инвестиционного портфеля, переводя часть средств из акций в облигации и наличные. Разумеется, при решении вопроса размещения средств вам следует учитывать и другие факторы, например, конъюнктуру рынка и процентные ставки. Так, при оживлении на фондовом рынке, когда цена акций растет, можно увеличить их долю в вашем портфеле. А в условиях высоких процентных ставок я бы порекомендовал вам повысить долю облигаций и наличных средств. Соблюдая эти основные принципы, держатель портфеля сможет сделать это разумно и, надеюсь, с прибылью. Вкладывая средства, необходимо помнить о личных финансовых потребностях. Если в ближайшей перспективе вам понадобится оплатить обучение в колледже, не стоит пользоваться услугами брокера, который надолго запрет ваши средства. Более целесообразным в подобной ситуации будет приобретение депозитного сертификата. Самое худшее, что вы можете сделать со своими деньгами, это оставить их лежать мертвым грузом на счете. Это чистый убыток. Ваши деньги всегда должны работать. К ним следует относиться так же, как к своему персоналу. Вам же не захочется, чтобы люди, которым вы платите зарплату, сидели сложа руки. Поэтому не оставляйте деньги без движения. Даже в самой неблагоприятной экономической ситуации непростительно складывать их в чулок.